Тема называется «Церковь последнего времени». И мы видим, если мы хотим действительно увидеть, что такое церковь, мы должны обратиться просто к оригиналу церкви и увидеть, что была церковь, что такое церковь в истоке, откуда взялась церковь, кто был прародитель этой церкви, кто дал нам церковь. Вы знаете, обычно в наших обществах церковь состоится так. Собрались пару десятков людей, назначили пастора, назначили диакона, и церковь пошла. А там по дороге разберемся. А, родные мои, мы должны запомнить одну единственную вещь, что строитель всех церквей Бог. И если Господь не насаждает церковь, она будет разрушена. Или она будет просто мертвая внутри, как пустая игрушка, на которую ты просто давишь, и из нее идет просто пустой писк. И больше ничего в ней нет. И я уже говорил, и еще раз повторю, что очень часто наше сегодняшнее христианство мне напоминает, вы знаете, эти резиновые овощи и фрукты, пластиковые, которые иногда мы встречаем, приходя к кому-то в гости. И мы видим, что эти вещи смотрятся как живые, эти вещи выглядят как живые. Иногда они настолько аппетитно смотрятся, что хочется подойти к этим вещам, схватить и просто съесть эту грушу, или это яблоко, или этот банан. Но я знаю одно, что когда ты подбегаешь и хватаешь этот банан в свои руки, и у тебя ты с большим огорчением просто узнаешь, что этот банан резиновый, и он ничего не несет в себе. Это кусок резины, который подкрашен и подделан в образ какого-то фрукта. И такие мы видим, такие церкви полны, полно таких церквей вокруг. И я верю, что Господь, Он будет посрамлять те церкви, которые были созданы руками человеческими. Потому что человек, он никогда не может создать жизни. Человек, он никогда не может дать жизнь. Только Бог может дать жизнь. Только Бог может родить церковь. Только Господь может действительно... Он единственный родитель церкви. Иисус Христос – единственная личность, которая родила церковь и которая способна вести эту церковь. Ты знаешь, что мы иногда наблюдаем, что эти церкви, они не несут в себе никакой жизни. Это просто изжитки прошлого, изжитки старого, забытого и давным-давно уже ни к чему не нужного. Вы знаете, что очень часто я наблюдаю такие вещи, в церквях, вы знаете, очень часто мы видим, что церкви то, и то, что происходит в церквях, уже давным-давно превратилось в идолов. Что я имею под видом идола? Идол, который не имеет в себе жизни. И они, люди, братья, сестры, буквально поклоняются этим песням, буквально поклоняются этим людям, этому служению, давным-давно выгнившему и ничего на себе и в себе не несущему. И я верю, что Бог будет изменять наши церкви, Бог будет изменять наши жизни, Бог будет изменять наши сердца, и мы будем встречать новое движение, потому что Господь сказал в Откровении Иоанну, сказал слова эти верны и истины: «Се творю все новое». Все творю все новое. Господь, Он есть Творец нового. Господь никогда не остается в старом. И тогда, когда, может быть, тот змей, который в пустыне исцелял жизни людей, может быть, тот змей, который сделал Моисей, чтобы Израиль, когда он был укушен, эта язва, эти смертельные змеи, они ползали и жалили этих людей. И Господь сказал ему: сделай этого змея. И когда люди посмотрят на него, когда люди только с верой будут смотреть на него, то они будут оставаться в живых. И ты знаешь, родной мой, что очень незадолго после смерти Моисея и после смерти Иисуса Навина, пришел идол в их жизнь. И они, этот змей, он давным-давно уже не делал. Уже давным-давно Божье проклятие ушло. И этот змей, он остался просто как идол в жизнях этих израильтян. И они просто назвали его Нехуштан. И у них были просто массовые поклонения этому истукану. Родной мой, я тебе честно говорю, те церкви, которые просто вышли из старого, я ничего против не имею, но я верю, что у Бога есть что-то новое, что-то свежее. Если молодежь уходит из церквей, это говорит о том, что церковь мертвая. Это говорит о том, что церковь мертвая. Это говорит о том, что по плодам их узнаете их. Если ты хочешь узнать церковь и узнать, какие у нее плоды, посмотри на детей этих пятидесятников, этих харизматов или этих баптистов. Посмотри на детей наших сегодняшних христиан. Я тебе скажу, ты будешь просто в шоке. Большинство из них не служат Богу абсолютно. Эти люди просто служат себе. Эти люди служат дьяволу, служат миру, служат всему, чему только можно. Я просто, вы знаете, я просто настолько устал видеть, что приезжали сюда христиане, горящие Богом, горящие пробуждением, горящие молитвами, люди, которые хотели горы сдвигать во имя Иисуса. И сейчас ты можешь их просто видеть, как они просто сгнивают на этих аукционах, они сгнивают просто под этими железками. А я верю, что Бог придет, Он изменит наши жизни, Он изменит наши жизни, Он изменит жизнь тех людей, которые слушают эту кассету. Родной мой, Господь помазывает нас сегодня Святым Духом. Он помазывает нас своей силой. И у тебя будет только два отношения к этой кассете. Послушай меня, родной мой. Или ты возненавидишь меня от всего своего сердца, или тебе понравится эта тема от всего твоего сердца. Потому что если мы ходим в помазании Иисуса Христа, только два типа духов будут встречаться в твоей жизни. Точно так, как были и у Иисуса. И сказал, кто мне служит, мне да последует. Меня служит, и вас будут слушать. Меня принимали, и вас будут принимать. Меня били и гнали, и вас будут бить, и вас будут гнать. И я верю, что мы носители Божьего помазания. И если ты действительно тот человек, которого ведет Господь, тебя одни люди, точно так, как во времена Иисуса Христа, будут ненавидеть до скрежетания своих зубов, другие же люди будут говорить: это хороший брат, он выйдет, он благословенный, его Господь помазал на особое служение. Только два типа людей будут встречаться в твоей жизни, если ты действительно служишь живому Богу и разрушаешь дела дьявола. И только два типа, может быть, христиан или не христиан, два типа духов, я их просто называю духов. Духи, которые люди, души, которые любят Слово Божье и тех, кто от Бога. И те, которые ненавидят все, что от Бога. Они сами не понимают, почему они ненавидят этих людей или эту проповедь. Это просто тот дух, который уничтожает их до костей изнутри. Тот дух бесов просто, которым бесы входят, и они просто ненависть. Родные мои, Господь сказал: любите даже врагов ваших, не говоря о том, что любить даже братьев. Я верю, что Бог, Он изменит твою жизнь. Если ты сейчас человек религиозный, или пятидесятник, или кто-либо ты не был, а сестра это или братик, родные мои, я прошу вас, пусть эта вещь изменит твою жизнь. Пусть будет больно тебе сейчас, когда ты выслушиваешь эти слова, но я верю, что Бог, Он способен изменить твою жизнь. Он способен изменить все то, что ты, что ты натворил. Может, ты создал какого-то истукана в своей жизни, но я верю, что Господь, Он может сделать великие чудеса. Господь, Он может сделать великое пробуждение в твоей жизни, если ты только послушаешься Его Слова. И я верю, что Бог, Он поднимет сильные церкви. Родной мой, если ты сейчас слушаешь кассету, и ты задаешь себе такой вопрос, что ты имеешь в виду под новыми церквями? Я не имею в виду новые церкви, родные мои, поймите меня правильно. Я имею в виду та церковь, которая была при самом начале. Нам нужно не новые церкви, не новые доктрины, нам нужны не новые проповеди, нам нужно вернуться в деяния апостолов, нам нужно вернуться в воскрешение мертвых, нам нужно вернуться в пробуждение, которое захватывало. Родной мой, ты скажешь: о, сейчас все христиане, родной мой, если бы ты посмотрел на этих христиан, лучше бы мы все с вами, а лучше бы те люди, которые сейчас называются христианами, лучше бы они неверующими были, с ними было намного легче Богу работать. Ты видишь, как эти люди, они просто противятся всему тому, что Господь делает. Эти люди религиозные, потому что они думают, что пробуждение придет так, как хочется им. Пробуждение придет через того, через кого хочется им. И я знаю, что Иисус, Он сделает пробуждение, придет так, как хочется Ему. Иисус принесет свежесть и принесет пробуждение так, как хочется Ему. И я знаю, родные мои, посмотрите сейчас на наши церкви, не несущие жизни, не помазания. Мы просто, наши церкви вокруг, я не говорю обо всех церквях, поймите меня правильно, родные мои. Я знаю, есть помазанные церкви, есть те церкви, которые несут огонь Божий, и Господь рад этим церквям. Но я знаю, что большинство русскоязычных церквей, славянских церквей, украинских церквей повязано религией, повязано просто пустыми и глупыми доктринами, которые Господь уже давным-давно уже не использует. Он давным-давно не ведет ничего, ничего не имеет общего с этими церквями. Ты скажешь, ты взял слишком большой пост говорить, где Бог есть, где Бог нет, где Бог есть, а где Господа нет. Родной мой, знаешь, где Господь есть? Там, где есть жизнь, там, где есть свежесть. Если ты сидишь и ты мучаешься в церкви, ты спишь в церкви, родной мой, поверь, если бы сейчас просто Господь появился в твоей жизни, просто Он встал перед тобой, я в большом сомнении нахожусь, что ты сидел бы и дремал в церкви, как ты это делаешь очень часто. Я тебе честно говорю, церкви просто поражены этим сном, поражены, родной мой, мы опустились, понимаешь, у нас церкви стали, мы начали заменять естественное противоестественным, мы начали ковыряться в жизнях людей, многие служители просто начали колупаться в жизнях рядом сидящих, потому что жизни нет, пробуждения нет, потому что свежести нет, дети уходят в мир, им хочется колупаться и доходить просто до мозга костей, доколупываться, кто с кем переспал, кто где сколько выпил, кто у кого был в гостях. Родные мои, вы знаете, почему это происходит в нашей жизни и в наших церквях? Потому что Господь оставил наши церкви, и нам нужно просто принять правду в глаза. И я знаю, что я большинство этих кассет, конечно же, разойдется по глубоко религиозным людям, и я знаю, что, может, ты сейчас сидишь и ненавидишь меня всем, всей каждой клеточкой своего тела, родной мой, но я должен сказать тебе правду, ты мертвый. И я просто хочу сказать тебе, как можно раньше ты станешь на колени и начнешь оживать, начнешь кричать до Иисуса, чтобы Он спас твоих детей, чтобы Он спас твоих родителей, чтобы Он спас, может быть, твою церковь, и чтобы твоя церковь, я знаю, что Иисус, Он придет за подобной себе невестой. Родной мой, посмотри на эту церковь сейчас, в которой, может быть, ты сейчас находишься, и скажи, подобная ли Христу эта церковь? Подобная ли Христу эта церковь, в которой ты находишься? Если ты находишься в такой церкви, подобной Христу, родной мой, то радуйся, молись и благодари Господа за такую участь, что твой разум свободен от рабства, твой разум свободен от всей грязи и религии, и Господь вырвал тебя. И я верю, родные мои, что в последнее время Господь поднимет великие церкви, Господь поднимет великих помазанников, Господь будет использовать просто молодежь, просто огромный огонь загорится, и он загорится в сердцах тех людей, которые действительно от всего сердца возжаждут Иисуса. Родной мой, Иисус был только там, только в тех домах, даже находясь на земле, куда Его приглашали. Я не верю, что Иисус будет приходить. Ты, может, сидишь и ждешь Его, может быть, как-то сидишь и думаешь, ну, может быть, когда-нибудь Иисус придет в мою жизнь. Родной мой, Иисус любит быть приглашенным. Иисус любит быть приглашенным. И я прошу тебя сейчас, пригласи Его в свое сердце и в свою жизнь. И я верю, что Господь, Он будет использовать, может быть, ты, взрослый человек, ты слушаешь эту кассету, Бог будет использовать твоих детей. Начни помазывать елеем жизни своих детей. Начни помазывать головы, кровати, может быть, те машины, на которых они ездят. И я верю, большое пробуждение придет в твой дом. Тот человек, который может слушать эту кассету, ты не понимаешь, о чем я говорю, родной мой. Я тебе единственное могу только сказать, если ты хочешь понять все, что я говорю, соединись с Господом. Иначе все, что я тебе говорю, ты просто не примешь, как программа, которая в компьютере не способна прочитать какую-то чужую программу, если у нее уже не будет, если не будет занесена эта программа уже на этот компьютер, она никогда не сможет прочитать часть тех месседжей, которые будут занесены в этот компьютер. И я прошу тебя, родной мой, ты поймешь эти слова только тогда, когда ты соединишься с живым Богом. И я верю, что Иисус, Он изменит нашу жизнь. Господь изменит всех нас жизнь, начиная с меня и заканчивая, может быть, самими маленькими детьми. И я верю, что Господь, Он придет за великой, за славной невестой. И я верю, что Бог, Он поднимет свою церковь, родной мой. Господь сказал, по плодам их узнаете их. Посмотри, какие плоды у церквей вокруг. Все потоплено в религии, в форме, без содержания. И я верю, что Господь, Он способен изменить. Если, родной мой, ты сейчас один-единственный станешь на колени и начнешь просить, Бог пробудит твою церковь, Бог изменит твой разум, Бог освободит тебя от религии. Родной мой, если ты сейчас слушаешь, и ты всем сердцем тебя коробит, знай, в тебе находится неправильный дух, потому что Господь сказал, любите врагов ваших, любите, не поносите. Родной мой, я не враг твой, я брат твой, и я говорю просто тебе правду. Лучше я эту правду скажу тебе сейчас, чем Иисус, когда ты придешь пред Его престолом. И я верю, что Бог изменит наши жизни, Бог изменит наши сердца. Иисус, я благодарен Тебе, Господь, за эту тему. Иисус, я благодарен Тебе, Иисус, за то, что Ты будешь делать огромные вещи. Господь, мы верим, что Ты помазываешь всех нас на определенный род служения. И я верю, что, Господь, у нас уже нет никакого времени, у нас не остается никакого времени заигрывать с миром, валяться под машинами. У нас нет никакого времени заниматься покупкой домов, тратить денег бизнесами. Я верю, что все это должно быть умеренно и в своем месте. И все это должно быть отбалансировано. Но Иисус, Он должен быть на первом месте. Бог Иисус Христос не придет за своей невестой в такое состояние, хромой, косой и калекой, на костылях. Иисус сказал, подобное соединяется с подобным. Если Иисус ходил в силе и огне Святого Духа, то и церковь Иисуса Христа должна ходить в силе и в огне Святого Духа. И я верю, что Бог, Он вернется не за калекой. Бог вернется за огненной церковью. Пусть, может быть, эта кассета, просто она может перевернет твое понятие. Пусть она может перевернет твои, может быть, старое мышление. И я верю, что Господь, Он наполнит твою жизнь, Он наполнит твой разум. Проси у Бога, как просил Павел. Он говорил, что каждый день я преобразуйтесь обновлением ума вашего. Господь хочет, чтобы, если ты хочешь что-то понимать больше, проси у Бога, чтобы Он преобразовывал твой разум. Родные мои, Господь не придет за тупой, за калекой. Господь придет за славной невестой, у которой не на словах, но на деле дьявол. Он находится под ногами. И я верю, что Бог изменит нашу жизнь. Господь сказал, я создам церковь, и врата ада не устоят перед ней. Кому нужно атаковать врата ада? Кому нужно атаковать врата ада? Вы знаете, что у нас сейчас в церквях, во многих церквях пошла доктрина, о сатане вообще ничего не говорится и не проповедуется. Такая молва идет, что не трогай дьявола, и он тебя трогать не будет. Ты знаешь, что мы настолько отупели, что мы сравниваем уже Господа с дьяволом, с созданием, который Он создал. Дьявол даже в сравнении не идет с Иисусом Христом. Дьявол даже ни в какое рядом не станет. Это даже когда Господь будет сковывать его на 1000 лет, он даже не пойдет сам это делать, потому что это грязная работа. Он пошлет ангела, который свяжет его цепями и вышвырнет его в преисподнюю на 1000 лет. Родной мой, запомни только одну вещь, что Господь никогда не сравнивается с творением. Это Творец. И никогда не думай, что если ты не будешь трогать дьявола, родной мой, Господь сказал, тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире. Тот, кто находится в тебе. Он, родной мой, если бы ты имел понятие, какая сила находится в тебе, ты бы перестал заигрывать с миром и слушать дьявола. Потому что, ты знаешь, как один раз был просто он очень интересный случай. Пришел один из пятидесятников в сатанинскую церковь. И он просто высидел до конца и ничего не говорил. И потом в самом конце служения он подошел к этому сатанинскому первосвященнику и просто с такой ухмылкой на лице он сказал, а ты знаешь, что я верующий? Он говорит, я знаю. Он говорит, ты знаешь, что у нас сила и помазание намного больше находится и имеется, чем у сатанистов, у вас. Он говорит, да, я знаю. Он говорит, но у вас единственная есть проблема. Говорит, вы не умеете этой силой пользоваться. вы не умеете использовать то, что вам дано. И я знаю, родной мой, что как ни горько, но этот сатанист, он просто был прав. До мозга и костей он был прав в своем высказывании. Родной, пусть дьявол намного слабее, но мы видим, как мир растлевается. Ты, может быть, связываешь, он не связывается. Почему? Ты изгоняешь дьявола, он не выходит. Да потому что твоя жизнь, она не похожа на жизнь Иисуса. Господь никогда не сказал, что ты будешь грешником, и тогда будешь изгонять бесов. Он не сказал, что ты будешь человеком, пораженным в своем разуме, и ты тогда будешь исцелять больных. Нет, Господь сказал, сии знамения будут сопровождать уверовавших в Меня. Иисус сказал, а от Марка 16 глава 17-18 стих, там написано, уверовавших будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить иными языками, будут там, будут змеи их жалить, они будут оставаться в живы, я просто говорю своими словами, они будут... ничто смертоносное не повредит им. И я верю, что Господь, Он ждет эту армию. Господь, я верю, что Он рождает сейчас, в наши дни, эту армию, родной мой. Хочешь ли ты быть наблюдателем? Или ты хочешь быть действительно человеком, который будет в этой армии? Мечтаешь ли ты быть в Божьей армии? Родной мой, я очень часто слышал высказывания старых христиан, которые говорят, мне бы вот только у порога дома, мне бы только вот чуть-чуть около Христа. Родной, ты знаешь, что это ложное, дьявольское смирение. Я не верю, родной мой, что... ты знаешь, ты можешь попасть просто не на ту сторону порога. Ты можешь просто попасть не на ту сторону порога и вылететь вообще. Ты знаешь, если мы идем со Христом, мы идем ко Христу, лучше, как Павел сказал, не бегите, не бейте, не та, я бью не так, чтобы бить просто в воздух. Я бегу не так, чтобы просто бежать. Он говорит, бегите так, чтобы как на ристалище. Он говорит, все бегут, но один получает награду. И он сказал, бегите же так. Это другими словами говорится, что отдавая все, стремясь к самому лучшему, стремясь к самому огромному, я не хочу быть у порога дома. Я не хочу быть где-то там на какой-то низкой ступени. Я хочу быть рядом с Иисусом. Родной мой, не стоит ли эти 70, при большей крепости 80 лет прожить с Иисусом Христом и потом сесть рядом и быть с Ним вечно? Не стоит это ли наших каких-то жалких 70 лет, которых и даже половины, которых мы не отдаем Богу, потому что очень много времени у нас уходит просто на себя, на работу, на одежду, на, может быть, на еду, на все остальное. У нас совсем немного времени остается для Господа. Но я верю, что Иисус поднимает сейчас в наши дни новое поколение. Господь поднимает свежих людей. Господь поднимает свежие головы. Господь поднимает тех людей, которые действительно будут прорываться и будут искать чего-то нового. Потому что старое уже доказало, это не работает. Все, что старое, оно обречено на вымирание. И мы видим это. Потому что Господь, я не говорю о людях старыми. Нет, ты можешь быть старым человеком, но быть помазанным Духом Святым. Ты можешь радоваться во Христе. Я говорю о Духе, который несет в себе религию и старые чувства, старое нагнетенное какое-то старое помазание, которое уже изжито и умерло. И в основном христианство сейчас и церкви живут воспоминанием о прошлом. У них ничего нет общего с Богом сейчас. Это просто пустые мешки, в которых когда-то было что-то. Они сами даже уже не помнят, может быть, что там находилось. Но может быть, что-то находилось, один Господь знает. Но церкви, многие старые церкви живут воспоминаниями. Воспоминаниями о прошлом. Воспоминания о том, что было. Я благодарен Господу за своих дедов, которые сидели под тюрьмом. Я благодарен Господу, что они пронесли Евангелие до нас. И мы сейчас стоим просто на пути этих людей, которые начали. Но, родные мои, давайте не оставаться сзади. Давайте идти вперед. Как Господь всегда творит все новое. Так и дьявол, он всегда копирует Бога, и он постоянно пытается выдвинуть какую-то новую заразу, какое-то новое проклятие, какой-то новый рак. Родной мой, 2000 лет назад не было никаких компьютеров, по которым ты можешь залезть на порнографический сайт. А 2000 лет назад никогда не было наркотиков, токсикоманов, никогда не было, может быть, еще много-много вещей, которых бы можно перечислять. Сейчас и телевизоры, и радио, и культуру, сюда входит все, откуда ты можешь почерпать грязь и нечисть. Я не говорю о том, что эти источники информации грязны. Нет. Что ты почерпываешь из них, то в тебе и остается. Господь дал все эти инструменты нам в использовании. Если это телевидение, пусть это телевидение служит Господу. Если это какие-то компьютер, то он пусть служит Господу. Выходи на какие-то серьезные сайты, на проповеди, на жизни. И Господь будет изменять твою жизнь. Бог будет изменять твой разум. И я верю, что Господь, Он поднимает новое поколение. Он поднимает тех людей, которые не остановятся ни перед чем. Не остановятся ни перед сплетнями. Ты знаешь, я сейчас в огромной нахожусь проблеме с теми людьми, которые боятся даже поздороваться с некоторыми. Боятся даже подать и пожать свою руку. Потому что они боятся быть замеченными или отлученными за то, что они будут замечены какими-то своими пастырами, которые контролируют духом демоническим, этим коммунистическим, контролируют каждый шаг этих людей. Родной мой, не бойся. Если в этой церкви нет Бога, беги из этой церкви. Если ты не можешь найти русской церкви, беги в американскую церковь, в которой есть жизнь, в которой есть слава Божья. И находись там до тех пор, пока Господь не начнет использовать тебя. Находись там до тех пор, пока Господь не определит тебе место, где ты сможешь трудиться. И я просто прошу тебя, родной мой, просто определись. Не бойся, может быть, Господь сказал: не мир пришел принести я на землю, но меч. Я пришел разделить отца с сыном и дочь с матерью. Я не говорю о том, что ты должен бежать с дома, но я тебе скажу, родной мой, не дай твоим родителям контролировать твой духовный рост. Не дай твоим родителям. Господь сказал: почитай отца и мать. Это не говорит о том, что ты должен беспрекословно исполнять все то, что они тебе скажут. Тебе Бог дал свой разум. Если ты совершеннолетний юноша или девушка, ты можешь делать решение сам за себя. И ты уже знаешь даже с малых лет, что хорошо и что плохо. И я призываю тебя склонить колени и просто отдать свою жизнь Богу по-настоящему. Отдать свою жизнь Богу раз и навсегда. Не так религиозно, шепотом. Просто начни кричать до Бога. Начни орать до Него. Начни поднимать руки. Начни просто разрушать твердыни сатаны в своей жизни, и Бог подымет тебя. Бог изменит твой разум. Бог изменит нашу землю. Родные мои, я верю, что Бог изменит наш штат. Бог изменит наш Вашингтон. Я верю, что те тысячи и тысячи христиан, которые живут в нашем городе, они изменятся. Я верю, что Господь поднимет всех нас. Я верю, что Господь поднимет американцев. Он уже поднимает в связи с этой трагедией. Многие церкви пробуждаются и бегут к Иисусу, многие тысячи людей. И я знаю, родные мои, что Господь готовит что-то огромное для русскоязычного населения. Он не вывел нас сюда, чтобы мы с вами погрязли в деньгах, в машинах, в бизнесах, в домах, в этой круглосуточной суете. Родные мои, я просто поражаюсь, как нам мы успевали все делать на Украине или в России, кто жил, мы не имели машин, не имели, может быть, каких-то вещей, принадлежностей, но мы здесь имеем все. Мы здесь имеем машины, мы здесь имеем близко работа, близко магазины, никаких очередей. И у нас парадокс. У нас никогда не хватает ни на что времени. Не задумывались вы никогда над этим, что это просто парадокс. Что ты живешь, и у тебя ни на что не хватает времени. У тебя ни на что не хватает времени. Почему это делается? Дьявол настолько уловил нас. И ты, может быть, пытаешься прибежать к Слову Божьему и к Библии. Ты их говоришь, о, и потом, как многие из нас, когда берут Библию и говорят, ну окей, все, почитаю я, заглажу я свою совесть, чтобы хотя бы Господь, так Дух Святой меня не судил. И ты находишь себя спящим с Библией в кровати. Почему это? Да потому что всю Господь сказал отдавать от начатков, от прибытков. Это говорится не только о десятине, это говорится и о твоей жизни. Когда ты встал утром, когда ты бодрый, когда твой разум свежий, то время и отдай Господу самое лучшее. Не отдавай Богу, когда ты сидишь сонный, с поникшей головой, уставший, у тебя в голове столько проблем, тебе нужно и то сделать, и то, и ты тогда пытаешься найти Господа. У меня есть для тебя новость. Ты не найдешь Его в таком состоянии, потому что Господь, Он приходит к тем, к чистым сердцам, к тем людям, которые действительно ищут Его и хотят видеть пробуждение в своей жизни. Бог будет менять жизни этих людей. Господь сказал, еще раз повторю, я создам церковь, и врата ада не устоят перед ней. Врата ада не устоят перед ней. родной мой, в старом переводе написано «врата ада не одолеют», но это неправильный перевод. В правильном переводе написано «врата ада не устоят», врата ни на кого не прыгают и никого не одолевают. Врата или устаивают, или не устаивают. И я верю, что врата ада будут атакованы. Господь говорит, я создам церковь, и врата ада, они не устоят. Это говорит о том, что кому-то нужно атаковать преисподнюю, останавливать все движение бесов, останавливать этих людей, которые просто рвутся делать грязь. Ты посмотри на сатанистов. И у меня очень много есть, находится дома кассет. Я когда-то занимался изучением разных бесовских религий. Мне просто было интересно, как дьявол вводит людей в заблуждение. У меня много находится кассет. И я не видел ни одного спящего сатаниста на сатанинском служении. Я никогда не видел одного какого-то куняющего там, какого-то там, я не знаю, араба, может быть, мусульманина. Там все расстилают коврик и до беспредела разбивают свой лабиринт. Об этот коврик, потому что они отдают всю свою жизнь своему Богу, который не есть Бог. И я верю, родной мой, посмотри на наше христианство, на наше выгнившее, на наше выцвевшее, выродившееся. Знаешь, у нас, я заметил, когда мы начинаем читать Библию, и мы начинаем сравнивать ее с нашей жизнью, которая сейчас, и мы читаем Деяния апостолов, и мы находимся сейчас через 2000 лет назад, и я вообще не верю в теорию эволюции, в теорию Дарвина, но ты знаешь, я верю в теорию эволюции в церкви. Наша церковь выродилась, и когда мы смотрим на церковь в Деяниях апостолов, и когда мы смотрим на церковь нашу сейчас, которая находится в большинстве тех людей, церквей, есть церкви сильные, да благословит их Господь, и пастыра, которые делают для Бога и спасают людей. Но, родной мой, церкви выродились, церкви просто испохабились, они просто начинают углубляться, колупаться друг в друге. Бог сказал, вникай в себя и в учение. А этого практически никто не соблюдает сейчас. Мы всегда вникаем в соседа. Мы вникаем в сплетни, потому что нам нечего делать. Потому что у нас давным-давно закончился фан. Мы в церкви спим. Мы эти псалмы изжеванные, замученные, мы уже их наизусть все знаем. Понимаешь, в церкви должна быть жизнь. Где Господь ходил, там всегда глухие слышали, слепые видели, хромые ходили, мертвые воскресали, одержимые освобождались. То же самое случилось с учениками. Иисус сказал, что я иду к Отцу, но оставляю вас здесь, и вы будете делать дела еще больше, которые я делал, потому что я иду к Отцу моему. Родной мой, посмотри на нас сейчас. Мы даже не делаем того, что Иуда делал. Мы даже не делаем того, что тот предатель делал, который таскал ящик и видел то пробуждение, которое было. Мы ничего не делаем. Мы даже не присутствуем там, где Господь делает. Знаешь, родной мой, в церкви есть два типа людей. И, к сожалению, один из них превышает. Есть делатели и есть наблюдатели. Есть люди, которые рвутся и делают. И есть наблюдатели, которые стоят со стороны и смотрят. Ну да, мы посмотрим. А ну посмотрим, завалится у тебя, значит, не от Бога. А если будет прогресс, то значит, от Бога ты, брат. Родной мой, я тебе честно говорю, Господь сказал, я создам церковь, которая не будет заниматься грязными делами, колупаться друг в друга под кроватью, лазить друг у друга там, смотреть, что у него в бардачке, я имею в виду, просто приводя пример, в бардачке духовной его жизни. Господь сказал, вникай в себя, измени свою жизнь, отдай ему свою жизнь, начни служить ему от всего сердца, и Бог изменит твою жизнь. Врата ада кто-то должен атаковывать. Врата ада кто-то должен разрушать. И я верю, что Господь выводит сейчас серьезное новое поколение. Я верю, что та молодежь, которая, может быть, ты сейчас сидишь и говоришь, о, эти люди в преисподнюю идут. Родной мой, этих людей Бог поднимет. Этих людей Бог зажжет. И еще тебя будет учить через этих проституток и наркоманов. Еще тебя будет, они на тебя будут возлагать руки, чтобы из тебя, может быть, вышли какие-то религиозные бесы. Потому что Господь сказал, первые будут последними и последние будут первыми. И он сказал, что такие люди, проститутки, первыми идут в Царство Небесное. Первыми идут в Царство Небесное. И я верю, что Господь Он ищет те сердца, которые не будут смотреть о том, что говорят о них. Я верю, что Господь ищет, как Он искал Давида, как Господь сказал, искал я мужа по сердцу своему и нашел Давида, который исполнит все намерения сердца моего, пожелания сердца моего. Господь ищет человека. Но если ты будешь смотреть, Что там взять с Давида? Какой Давид? Ты глянь на него, что он был самый последний в семье. Он занимался самым нехорошим, нечистой работой. Он был пастухом. Пастухи в то время воняли. Если кто-то из вас нюхал, что такое овца, или был рядом около овцы, те знают, что к ней нужно привыкать и очень долго, потому что овца, она воняет, до беспредела воняет. И пастухи, они были, это самые были вонючие люди, потому что когда пастух появлялся в дом, или он появлялся где-то в обществе, все знали, что зашел пастух, потому что этот дом или эту юрту, где они там жили, или Бог знает, где они жили, сразу смрад начинал наполнять. И просто начинало вонять вокруг. И все знали, о, это зашел пастух. И почему, когда Иосиф говорил фараону, что мои родители, они были пастухами, он сказал, о, пастухам даже запрещалось быть с фараоном рядом, и они их отселили совершенно в другой город, в город пастухов, потому что там просто это считалось нечистым для фараона сообщаться с этими людьми. И я верю, что Господь, Он избирает таких людей, которые, может быть, ничего не значат, которые, может быть, смотрят, но, родной мой, Давид в тайной своей жизни, это был действительно помазанник Божий. Может, когда его позвали, там маленького белокурого написано, он был с красивым лицом, он ничего из себя не представлял. Но один Господь знал, что этот маленький мальчик, который пришел с какой-то прощой, которому он потом высадил мозги Голиафу, он знал, что этот маленький мальчик, он может просто, очень просто разорвать пасть какому-то льву и будет потом на следующий день у его папы в квартире красивый коврик с леопарда или красивый коврик со льва или медведя. И он очень без всяких проблем, он просто раздирал этих животных. Он без всяких проблем, он просто уничтожал тех, которые противостояли и стояли против этого человека. И я знаю, что Господь, Он будет менять. Я знаю, что Бог, Он будет менять. И я верю, что Иисус, Он предназначил некоторых людей, Он ищет. Некоторых людей Он ищет. И Он ищет тех людей. И Он будет искать. И я верю, что, может быть, ты слышишь меня, и внутри тебя что-то взрывается, и Господь, Он будет менять твою жизнь. Он будет использовать тебя в последнее время. Родной мой, просто задумайся. Выбери, избери, по какой дороге ты будешь идти. Будешь ли ты идти по той дороге, которую Господь для тебя предназначил? Или ты изберешь ту дорогу, которую дьявол тебе нарисует? Дорогу славы, дорогу денег, дорогу хорошей машины, дорогу хорошей жизни. Но знай, за все это будет отдана плата. За все это будет отдана плата, и очень дорого. Дьявол, ты с дьяволом расплатишься душой своей. Потому что, как многие говорят, я успею, успею. Бабах, авария и насмерть. Потом кто-то говорит, я успею, успею. Перепил, сгорел. От пьянки унесли в морг, забрали. И как многие говорят, вот, вот, я это. Потом бабах, в обрыв срывается и насмерть. Люди думали жить. Какая у тебя есть гарантия, что ты будешь завтра жить? Отдай Богу свою жизнь, отдай Богу все свои мечты, и Он изменит тебя, Он поможет тебе, Он помажет. Будет менять твою жизнь дальше. Я верю, что мы будем выпускать такого рода ленты и такого рода учения, чтобы... Я знаю, что практически никто не захочет попасть на такого рода служение или учение, но кассету взять где-то в магазине или еще где-то в каком-то месте за бесплатно ты всегда возьмешь, и ты можешь с удовольствием прослушать ее дома или в машине, где тебе хочется. И я думаю, что Господь будет благословлять нас в этом служении. И те люди, которые... хотят приобретать эти вещи, просто наведывайся в магазин, и я думаю, ты будешь там просто встречать некоторый материал, который будет изменять твою жизнь. И Господь сказал, даром давайте, даром взяли, даром отдавайте, даром получили, даром отдавайте. Поэтому мы имеем, и мы отдаем, и это тебе не будет стоить ничего. Посмотрите, во что превратились церкви. Еще есть один очень интересный поинт, о котором я хотел поговорить. Я встречаю такие церкви, которые уже чуть-чуть из новых церквей, и которые просто начинают в своей церкви женские служения, мужские служения, детские служения, какие-то вечеринки, какие-то новинки. То люди взялись там за Библию читать. Вы знаете, что Бог не создал церковь быть каким-то замкнутым организмом. Бог создал, знаете, дьявол просто обманул нас, и он все вывернул наоборот. Он сделал так: сидите, создавайте хороший организм, чтобы он внутри работал. Я ничего не имею против церкви, которая внутри сосредоточена, у которой есть учение, есть евангелизация, помазание, ячейки. Я ничего против не имею, это благословение, пусть Бог благословит в этом. Я имею против, что церковь замкнулась сама в себе и не имеет никакой жизни. Знай, что то, что замкнулось, это болото, которое очень скоро, в котором очень скоро заведутся комары, мухи и жабы, которые просто испортят. И это болото, оно просто покроется зеленью и превратится просто в огромный смрад. Знай, то, что не втекает, из того не вытекает. Если из тебя не вытекает, то в тебя не будет втекать. Это просто круговорот Божий. Если Он дает тебе, ты, может, сейчас сидишь, и ты до боли в сердце ищешь помазание жизни. Тебе говорят, приезжай на эту конференцию. Другие говорят, приезжай на вот эту конференцию. Четвертые говорят, едь на вот этот концерт, вот он классный. Вы знаете, родные мои, что мы просто занимаемся духовным анонизмом, мы занимаемся духовным самоудовлетворением, мы хотим удовлетворить себя, мы хотим, чтобы нам какой-то вечерок было приятно в то время, когда на улице гибнут люди. Многие люди ненавидят меня за одну вещь, потому что я очень много времени и очень часто время проводил и провожу с неверующими людьми. Почему? Иисус, почему я так делаю? Потому что Библия говорит, что Иисуса была кличка, его прозвали. Он был другом, мытарем и грешником. Задай себе вопрос, если ты служитель Иисуса Христа, если ты считаешься помазанником или пастором или епископом, Господь, один Бог знает твои погоны, которые ты сам себе наклеил. Задай себе вопрос, когда последний раз ты имел друзьями мытарей и грешников? Когда последний раз ты проводил время с какой-то погибающей проституткой, или с каким-то погибающим наркоманом, или с каким-то погибающим, ты скажешь, о, ты можешь попасть в искушение. Но, брат, это ты можешь попасть в искушение, потому что ты не имеешь духа, который дал Господь и хочет менять жизни людей. Попроси у Бога, и ты будешь смел, как лев, потому что Слово Божье говорит, правильно, он смел, как лев. Родной мой, если ты прячешься, как мыша от дьявола, ты не праведник, ты грешник. И просто выверни все на чистоту. Сядь дома и скажи, Господь, может, этот пацан, он и правду говорит. Может, он тут орет какие-то вещи. Может, он действительно что-то от тебя говорит. Помолись, и Господь тебе откроет, что я имею в виду. Потому что только Он может открыть тебе. Я могу просто говорить. Я могу говорить то, что чем наполнил меня Иисус Христос. И я верю, что один Господь, Он может изменить тебя и обновить твой разум, и изменить твою жизнь. Отдайся Ему, и Он поможет тебе. Господь сказал, а семя жены будет поражать тебя в голову. Это Бытие 3 глава, с 14 по 15 стих. Там написано, семя жены будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пету. Ты знаешь, что у нас, как у детей Божьих, есть намного больше авторитета. Даже у падшей Евы и у Адама над дьяволом было много и намного больше авторитета, чем у дьявола. Он сказал дьяволу, ты будешь всего лишь жалить их в пету, но они будут тебя поражать. Поражать – это значит уничтожать. Жалить – это значит причинять, может, какую-то боль, может, какую-то, может, неприятности, но поражать – в этом слове перевода не нужно. А поражать – это по-украински и по-русски – это поражать. Это значит насмерть, и когда ничего не остается. Но, родные, почему мы не используем этого? Почему мы постоянно поражаем и дьяволом? Потому что мы, может быть, имеем все, но мы не используем ничего. И только один Господь знает, кто ты. Только один Господь знает, какой ты внутри. Ты, может быть, стоишь за кафедрой, и ты, может, щебечешь очень приятные песни и себе, и своим, может, тем слушающим в церкви. Родной мой, но я скажу тебе, один Господь знает твое сердце, какой ты внутри, какой ты внутри, какой твой разум. Один Господь знает, какие мысли бегают в твоей голове. Один Господь знает, насколько протухшее твое сердце или насколько твое сердце праведное. Господь один единственный знает, кто есть ты, как он знал сердце Давида. И поэтому он избрал этого маленького юношу. Не потому, что он, пророк просто, Самуил, он просто пришел, и он говорит, что, о, наверное, старшего изберет Господь. Вот он, наверное, он такой красивый, высокий. А Господь ему говорит, нет. Говорит, совсем я его не избрал, потому что человек, он смотрит на лицо, а Бог, Господь наш, он смотрит на твое сердце. Ты скажешь, сердце, сердце, да, родной мой, и от избытка сердца говорят уста. И я верю, что от избытка твоего сердца твои уста будут говорить много. Родной мой, я верю, что или Бог изменит твое сердце радикально, и ты повернешься в сторону Бога. Я не говорю о том, что эта тема будет всеми приниматься. Я знаю, что многими она будет пренебрегаться и будет потоптана, потому что эта тема ужалит очень серьезное количество людей, и я знаю это. Но я знаю также, что эта тема, она принесет свободу некоторым душам и некоторым сердцам. И я знаю, что Господь, Он единственный способен изменить твой разум. Отдайся Ему, встань на колени. Может быть, ты едешь в машине и слушаешь, просто начни молиться, просто начни говорить, Господь, может быть, это естественно правда, пробуди меня, измени меня, да придет слава и пробуждение в мою жизнь. А я верю, что Бог будет использовать тебя. Бог знает, и Бог имеет для тебя призвание, брат или сестра, и Он будет использовать тебя. От Марка я уже говорил, у ревших буду сопровождать сии знамения. Где ты последний раз видел тех людей? Ты знаешь, мы иногда просто ненавидим там Алексея Ледяева, мы ненавидим там Бенихина, некоторые не любят Диди Джейкса, там многие не любят таких слушателей видных и помазанных, которые действительно занимаются изгнанием бесов, которые действительно занимаются. Родной мой, я тебе честно говорю, просто закрой свои уста и не дай дьяволу хулить Духа Святого. Не дай сатане через твои уста хулить тех помазанников, которых Бог избрал. Ты не знаешь, кем они помазаны, ты не знаешь, кем они были избраны. И я просто предлагаю тебе очень хорошую практику. Закрой свои уста, положи руку на свои уста и не говори никогда ни о ком, потому что Иисус сказал, не судите никак, никого прежде времени, доколе не явится истинный судья, который знает, что сокрыто в твоем сердце, в твоей душе и в твоей тайной комнате. Один единственный Бог знает, что сокрыто у меня в моем духе, что сокрыто у тебя в твоем духе. Ты знаешь, если бы сейчас взять и вскрыть хотя бы одну из церквей, из старых церквей, религиозных церквей, взять просто вскрыть, чем дышат люди, о чем они мечтают, что может находиться в их душе, в их духе, что съедает их разум. Да разбежались бы все друг от друга, просто дали чесу. Почему? Потому что, родной мой, иногда, если ты сам своих мыслей иногда боишься и то, что в голову тебе приходит, то можешь представить, что у соседа в голове происходит. Но я знаю, что один Бог, Он призван изменить это все. И Господь изменит это все. Религия всегда препятствовала живому движению Христа и Его детей. Религия всегда препятствовала. Родной мой, знай, если в твоей жизни нет противостояния, значит, ты находишься в армии дьявола. Потому что дьявол не атакует только своих друзей. Дьявол всегда будет атаковать тех помазанников, которых избрал Иисус. Потому что даже Павел Тимофею писал, он говорил, что «Да, и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Да и все желающие жить во Христе Иисусе будут гонимы». Иисус сказал, что те, которые Павел сказал, Иисус сказал через Павла, Дух Святой сказал через Павла, что те люди, которые будут мечтать и захотят быть с Ним, захотят делать Его работу, они будут гонимы. Знай, родной мой, если в твоей жизни нет сплетен, может, каких-то, нет никакого противостояния, значит, ты заигрываешь с миром и заигрываешь с религией и заигрываешь с дьяволом. Знай, как только в твою жизнь придет противостояние, значит, ты стал в армию Христа. Только так будем распознавать. Потому что Иисус сам сказал, а Духа Божьего и Духа заблуждения разновать это. Тот, кто принимает, тот, кто исповедует Иисуса Христа, тот, кто исповедует, тот от меня, тот, кто не исповедует, тот не от меня. Родной мой, исповедуешь ли ты Бога? Ты знаешь, многие люди говорят, я верующий. Родной мой, слово верующий, это значит слово верить. Верить во что-то. Веришь ли ты в Иисуса Христа? Если ты веришь в Иисуса Христа и кем Он был, почему ты не похож на Него? Почему Господь не использует тебя? Может быть, ты старик, может быть, ты старушка. А сколько лет прошло, и много пожилых людей уходит из жизни. Так просто на одре, еле-еле успевающие покаяться. Я не верю в такое христианство. Я не верю в таких помазанников, которые на постели своей парализованы, и он лежит. Потому что написано в Библии, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их. Взирая на кончину, на конец дней помазанников, подражайте вере их. Потому что я знаю такой случай, там, где даже один диакон, когда при своей смерти он просто двинулся, умом раздевался, и он просто по поселку бегал и орал, через него бесы орали. И все говорили, о, вот это конец праведника. И там все смеялись, потому что все попирали церковь Божию и говорили, у вас, наверное, все там такие. И, родной мой, я не верю в такие церкви, которые поражены бесами в конце своей жизни. Я верю, что если Господь сказал, взирая на кончину дней их, подражайте вере их. Я знаю, что значит праведники будут умирать очень свято, очень чисто. И один Бог знает, что это такое. Один Бог может помочь. Как насчет Иоанна? Кто мне служит, мне да последует. Иисус придет за подобное ему. Ты думаешь, что сегодняшние церкви подобны Иисусу? В них не осталось ничего святого. Нет жизни, огня, помазания. Одна подделка. Есть церкви, которые несут жизни огонь. И один Бог знает. Но, родной мой, я верю, что придет, как пришла один раз перестройка просто в Советский Союз, и наш разум изменился, и пришла свобода. Я верю, точно так должна прийти просто перестройка, и жизнь должна прийти в наши церкви. Я верю, что очень большое будет противостояние, но очень много молодежи просто отдаст свою жизнь Богу. Много молодежи, я верю, в деяния апостолов, которые совершатся опять. Потому что Господь сказал, что последнее вино, оно будет намного лучше, чем первое. Потому что когда Господь сделал, притворил воду в вино в Кане Галилейской, это был просто прообраз того, что Бог будет делать в последние дни. И я верю, что Иисус предназначил многих из нас для того, чтобы мы исполнили волю Божью в эти последние дни. Ты знаешь, как узнать, живет ли человек Богом или живет человек миром? Когда ты приходишь к зубному врачу, может быть, в офис, и он говорит только о зубах, он говорит только о каких-то там коронках, о мостах, он говорит только о том, как этот зуб сделать, как этот вырвать. Этот человек полностью находится, и он пропитан своей работой. Когда ты заходишь к механику, он говорит только о своем деле. И, родной мой, если ты хочешь узнать христианина, очень внимательно послушай, о чем он говорит. О чем этот человек говорит? Чем пропитана его жизнь? Ты знаешь, а многие, даже сейчас христианские церкви, я не хочу называть имена пастырей церкви, молодежь просто занимается удовольствием и кайфом. Мы ищем новые кемпы, мы ищем новые места для удовольствия, мы ищем, но мы попираем тех людей, которые, может быть, делают что-то ради неверующих, может быть, открывают какие-то там клубы или делают какие-то вечера, чтобы пообщаться с этими неверующими людьми и донести им месседж спасения. О, мы, ты знаешь, мы очень часто беремся судить, но один Господь знает, кто делает истину, а кто делает неистину. Ты знаешь, и нам вообще нужно пересмотреть свою веру, в кого мы верим, кому мы верим, куда мы идем, наша мечта. Может, мы настолько погрязли в этом мираже этой жизни, может, в этой тени. Наша жизнь — это просто как тень, что мы просто потерялись в реальности. Господь сказал: все, что видимо, это не вечно, и все, что невидимо, это вечно. И я знаю, родной мой, что все из нас, мы хотели бы быть рядом с Иисусом, но, родной мой, заслужил ли ты быть рядом с Иисусом вечно? Ты скажешь: может, никто не заслуживает. Но вот, родной мой, мы не заслуживаем только спасения. Но сидеть рядом с Иисусом и быть царем царей. Он сказал: победивший сядет со мною на престоле, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. И он сказал: победители будут наследовать все. В Откровениях там буквально в первых пяти главах там победители, там об одних победителях Иисус только и говорит. Иисус ждет армию победы. Иисус ждет тех людей, которые будут менять все вокруг. Иисус ждет, что мы станем с вами, родные мои, и мы не дадим дьяволу захватить нашу молодежь, наших детей. У меня у самого двое детей, я не дам никогда в жизни дьяволу захватить этих людей, захватить моих детей. Я буду молиться о них, я буду помазывать этих детей елеем, я буду возлагать на них руки, и мои дети вырастут помазанными детьми. Я не дам сатане украсть моих детей. Я не дам сатане прикоснуться к тому наследству, которое Господь даровал мне. И я верю, что Иисус хочет в твоей жизни сделать то же. Может быть, ты ушел от Бога. Может быть, ты пропавший. Ты скажешь, что ты знаешь, у меня, наверное, нет уже никакого назад дороги. Родной мой, знай, что эта кассета попала тебе, значит, Господь хочет, чтобы ты пришел к Нему и отдал свою жизнь Ему по новой. Может быть, ты когда-то отдал свою жизнь дьяволу. Я встречал и таких людей, русских людей, детей человека, который сын пастора. Он сказал: а что мне этот Бог? Я уже давным-давно отдал свою жизнь дьяволу, и я молюсь ему и разговариваю с сатаной, и он дает мне все, что мне нужно. Но ты знаешь, когда я просто обнял его и начал просто говорить с ним, может быть, ты скажешь: о, что это за место? Родной мой, это тот клуб, о котором ты так сильно много наслышан. Там мы молились об одержимых людях. Там мы делали то, что Господь, и мы будем делать все возможное, чтобы изменять жизни людей. Клубами ли, кассетами ли, общением ли? Господь сказал: церковь не может сидеть в закрытых дверях, создать какой-то микроорганизм и сделать там удовольствие для себя и сидеть просто умирать от удовольствия. Вот у нас конференция за конференцией. Ты знаешь, мы настолько уже умерли и иссохли, что нам только нужен какой-то приезжий пастор, чтобы пробудить нас, может быть, на один час за нашей лавочкой. Родной мой, не считаешь ли ты это просто потерей нашего времени? Мы настолько уже ожирели от конференции, я не буду называть имен пастырей, которые просто уже ожирели от конференции. На их конференции уже никто не ездит и не хочет ездить, потому что там нет никакой жизни. Потому что даже если приезжает помазанник, Господь просто не дает ничего через это помазанника. Почему? Потому что мы настолько опухли и ожирели, мы ничего не используем тому, что дает наш Господь. Нам в руки Господь просто перестает давать. Ты знаешь, мы делаем церквя просто заменители. Мы уже, ты скажешь, многие люди говорят: о, пятидесятники — это религиозники. О, баптисты — это религиозные люди. Родной мой, посмотри на наших харизматов. Во что они превратились? Как у пятидесятника ты никогда не заберешь хор и сборник, так ты у харизматических церквей никогда не заберешь группу прославления и пожертвование десятину. Попробуй поменяй местами, у тебя даже драка будет с пастором. Ты не поменяешь ничего местами, потому что настолько все устабилизировалось, настолько все уже расписано, настолько все уже знают, кто выходит за кем, кто что говорит, кто о ком. Родной мой, мы настолько создали schedule, что Господу некуда всунуться через наш schedule. Родной мой, когда последний раз вся церковь бросала все, становилась на колени и начинала кричать, они не проповедовали, они ничего не делали, они просто становились на колени и говорили: Господь, пробуди наш город, Господь, пробуди нашего пастора, Господь, пробуди нашу церковь, Господь, верни наших детей. Когда последний раз ты наблюдал эти вещи в церкви? Когда последний раз ты видел эти вещи в церкви? И я верю, что Господь вернет это. Брат, сестра, Господь вернет это. Начни в тайне, может быть, молиться. И ты увидишь, как Бог будет прилагать людей, спасаемых. Потому что написано ежедневно, Господь прилагал спасаемых к церкви. Господь занимается спасением неверующих людей. Если ты хочешь еще одно доказательство, еще тебе скажу. Когда религиозники обличили, когда фарисеи обличили Иисуса Христа в том, что Он говорит, ты ешь и пьешь с блудницами и мытарями. Иисус сказал, говорит, я не пришел для здоровых. Он говорит, нездоровые нуждаются во враче, но больные. Нездоровые нуждаются в Иисусе, но больные, иссохшие. Иисус сказал, придите ко мне и возложите бремя, возложите все свое бремя на меня. И возьмите иго мое, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Иисус хочет заменить, Иисус хочет забрать все твое и отдать тебе взамен все самое лучшее, все самое прекрасное Иисус хочет дать тебе. И я верю, что Иисус изменит твою жизнь и изменит твой разум. И я верю, что ты выйдешь из так называемого подделанного христианства, где мы и делаем служение мы. Родной, открой Деяния апостолов. И где люди, где там написано, что сидел апостол Павел, и с ним какая-то сидела шайка его, и они там сидели, решали. Решали. Но, родной мой, там были такие люди, как Стефан, которые действительно, они написано, Стефан творил множество разных чудес, за что он просто и пострадал, был побит насмерть камнями. Родной мой, вокруг Павла были, вокруг Петра и Павла, вокруг этих помазанников были огромные сильные люди. Родной мой, вокруг кого ты сейчас вращаешься, посмотри. Ибо кто твой друг, такой и ты, Соломон пишет. Каковы друзья твои, такой и ты. Каковы твои друзья, такой и ты. Если ты хочешь знать, кто ты такой, с кем ты вращаешься, в каком кругу ты бываешь. Родной, может быть, это единственная возможность у меня тебе сказать правду. Это твоя проблема, если ты выкинешь эту кассету или вышвырнешь ее. Родной мой, я знаю, что ты дослушаешь ее до конца, потому что тебе будет очень интересно, что находится в конце. И я говорю тебе, родной мой, что это истина, это семя. Оно только произведет в тебе два результата. Или огромную ненависть. Или просто положительное чувство, и ты скажешь, да, Господь, я хочу измениться. Родной мой, знай, что есть выход. Знай, что есть Иисус Христос. Знай, что есть Тот, который меняет сердца. Знай, что есть Тот, который меняет жизни людей. Знай, что есть Тот, который делает. Знай, что есть Тот, на которого можно положиться. Если люди предали тебя, Он не предаст тебя. Знай, что Господь, я верю, что Он создает церковь последнего времени, которая действительно будет славой нашего Творца Иисуса Христа. Это не будет какая-то там замызганная, грязная невеста, которая воняет и ходит, распространяет вонь свою, сплетничает, разводит дрязги, ссоры, сплетни. Я верю, что Господь придет за чистой невестой, за помазанной невестой, которая держит свой язык за зубами, но когда она открывает свой рот, то бесы трепещут, преисподняя трусится, потому что невеста Христа имеет огромный авторитет, потому что невеста Иисуса имеет огромный авторитет, и я верю, что Господь, Он меняет нас, и я верю, родной мой, что очень скоро в нашей жизни придут огромные перемены, и я верю, что Бог будет изменять наши сердца и наши жизни, и мы будем там, где Господь призвал нас. В последнее время, родной мой, мы видим, что все готово к приходу Антихриста. Но я не говорю об этом, чтобы запугать тебя, я говорю об этом, чтобы тебе просто дать тебе стимул к работе. Если ты хочешь знать, пришло ли время работать, знай, родной мой, пришло время работать, пришло время кричать, пришло ли время молиться, пришло время ходатайствовать, пришло время стоять. И я знаю, что Господь предназначил для нас особое и в эти последние дни. Если Он сказал, что те, которые будут после, те, которые будут в конце, они будут наследовать самое огромное. Да, родной мой, мы с тобой будем переживать самые огромные, может быть, нападки сатаны. Может, мы будем переживать самые огромные атаки дьявола, которых, может быть, даже апостолы не переживали. Потому что я не верю, что во время апостолов были такие искушения, которые сейчас находятся среди нашей молодежи. Я знаю, что все прогрессирует. Грех умножается, умножается грязь, умножается нечистота. И я знаю, что Господь, Он предназначил сильных людей и сильных помазанников, чтобы разрушать, чтобы уничтожать. то, что предназначил, то, что сделал дьявол, чтобы рушить все цепи сатаны. И пусть Господь благословит тебя. Церковь Христа должна выселить сатану из нелегально занимаемой им территории. Религия этого не делает. Но я верю, что настоящие христиане это сделают. Не устал ли ты, что сатана продолжает разграбливать дом Божий и христиан? Давайте выпихнем этого грязного пса за двери. Запретим ему грабить наши семьи. Запретим ему грабить наши жизни. Станем на колени. Потому что я настолько устал от этого смрада, когда пастырь ненавидит пастора. Когда они сидят там, а может быть, где-то на своих советах и моют кости каких-то помазанников. Когда они сами даже половину не выглядят так, как они. Даже 1/4 части не похожи на тех помазанников, которых они обливают грязью на своих, может быть, каких-то советах. Господь, я знаю, что Ты изменишь, Ты заменишь. Если эти помазанники и пастора, они не будут исполнять Твою волю, я знаю, что Бог уберет, и Бог изменит, и Бог поставит настоящих служителей. Как Господь убрал Саула и на его место поставил Давида. Да, Давиду было очень тяжело. Давиду было очень тяжело занять свое место. Он 40 лет был гоним Саулом. Он был гоним разными проблемами, искушениями. Он был гоним всякими проблемами. Почему? Потому что Господь его призвал. И знай, что если Бог призвал тебя, твоя жизнь никогда не будет спокойной. Родной мой, когда ты отдал свою жизнь Богу, одну вещь я могу пообещать тебе с большой уверенностью. Когда ты отдал свою жизнь по-настоящему Богу, твоя жизнь никогда не будет спокойной. Бог будет менять тебя, будет менять всех через тебя. Бог будет показывать на тебе просто свою славу. Бог будет поднимать через тебя людей. Бог будет говорить через тебя свое слово. Потому что если в тебе, если во мне живет Иисус Христос, то Он через нас должен говорить и видеть и дышать. Как апостол Павел писал, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Это великие слова, о которых я мечтаю когда-то сказать их. И уже не я живу, но живет во мне Христос. И уже когда не мои желания, но желания Христа. И уже когда не я хожу, но ходит мой Иисус. И уже когда не я говорю, но говорит через меня мой любимый Творец и Спаситель Иисус Христос. Родной мой, возлюби его. Попроси его прийти в твое сердце и изменить твой разум. Если ты думаешь, что ты какой-то великий, родной мой, вышвырни всю свою великость. Перед Богом ты никто. Ты никто и ничто. Родной мой, когда ты предстанешь перед царем, царей, творцом всего, все твои погоны, это все ерунда, которая просто слетит с тебя, как осенние листья, обдуваемые просто ветром, слетят с дерева, и они никому уже не нужны, и они ничего уже не имеют, никакой славы. Я говорю тебе, пусть твоя слава будет Иисус Христос, и твое движение будет в движении Святого Духа. Гонят тебя, пусть благословит тебя Господь. Он даст тебе силы укрепиться в том гонении, которое ты переживаешь. Благословляют тебя, да благословит тебя Господь. Если ты воюешь, Господь да благословит тебя в твоей войне. Пусть придет огромное помазание в твою жизнь. Пусть придет огромная слава в твою жизнь, и Господь да укрепит тебя в твоей войне. Он изменит нашу жизнь, Он изменит наш разум. Давайте все вместе, просто в нашем штате, будем поднимать руки и молить Господа о великом пробуждении. Я знаю, что есть, как всегда, есть 7000, как написано в Слове Божьем, тех людей, которые не преклонили колен перед Ваалом, те люди, которые ждут, те люди, которые мечтают, те люди, которые молят Бога о том, чтобы что-то совершилось в нашем Вашингтоне. Родной мой, если это ты, я говорю, сидят к тебе, да благословит тебя Господь. Проси, не вставай с колен, и Господь поднимет тебя. Господь поднимет все вокруг тебя. Он взорвет тебя. Он изменит тебя. Он будет все делать руками твоими. Он будет изменять через тебя людей, семьи и жизни. Да благословит тебя Господь. Иди и не сдавайся, иди, не преклоняй колено перед дьяволом и миром и религией. Не дай никакой религии, никакому диакону, никому пастору, который не имеет ничего общего со Святым Духом, потушить тот огонь, который в тебе. Не дай никакому бесу, который работает через какого-то человека, потушить твои мечты, потушить твою жизнь. Иди, рвись, молись, и Господь услышит тебя и изменит тебя. И я верю, что Бог, я верю, что Бог изменяет, и Он изменит. Пришло время для этих тем, пришло время для этих кассет, и я верю, придет скоро время для огромного пробуждения. Я верю, что Господь пусть изменит твое сердце. Пусть тех слушателей, которые дослушали кассету до этого поинта и не выкинули ее. Я благодарен Господу, что ты вытерпел меня, родной мой. И я просто говорю тебе большое спасибо в конце этой кассеты, что ты просто дослушал до конца. Родной мой, мы только начинаем. Не думай, что это первая и последняя кассета. Ты еще услышишь не только мои темы, ты еще услышишь темы очень многих людей, которых Господь помазал на великие служения, через которые Господь будет великие дела делать, поднимать нации, изменять жизни. И я верю, что мы с тобой призваны для этой работы. Мы дождемся, родной мой. Ты, может, сидишь где-то дома на диване, может быть, смотришь какого-то пастора, и внутри тебя жжет все, и говоришь: Господь, когда придет пробуждение в наш штат? Когда придет пробуждение к нашему русскоязычному населению? Родной мой, знай, скоро придет. Господь ждет. Господь ждет и слышит твои молитвы. Я верю, что Иисус никогда, родной мой, наши с тобой молитвы Он не откладет. Я знаю, что в определенное время эти молитвы откроют великие двери и прорвет огромная слава Божья, которая изменит все и восстанет церковь последнего времени, которая действительно будет поражать дьявола, будет ходить по трупам демоническим, в духовном смысле имею в виду, и Господь будет просто через тебя изменять сердца и жизни людей. И я верю, что Бог изменит. Иисус сказал: со дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Божье усилием берется, и прилагающий усилие восхищает его. Другими словами, родной мой, если ты не прилагаешь никакого усилия, тебе не видать Царства Божьего как своих собственных, потому что Господь Иисус Христос сам сказал: со дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, силою берется, силою берется, и прилагающий усилие восхищает его. И я верю, родной мой, прилагай усилие, и Господь восхитит через тебя Царство Небесное. Сначала Господь изменит тебя, потом Он изменит твою семью, и потом это просто как закваска будет распространяться на твоей работе, в твоих друзьях и в твоей церкви, потому что если ты прикасаешься к Иисусу, ты никогда не можешь оставаться тем же самым. Ты будешь меняться, ты будешь жить, ты будешь благословенным. Да благословит тебя Господь. Пусть в твоей жизни Царство Божье берется усилием. Я знаю, что тунеядцы никогда не будут наследовать Царство Небесного. Лентяи, их просто, как Господь сказал, всех ленивых и лжецов, участь в озере огня, в озере серы и огня, которое горит вечно. Родной мой, я не хочу, чтобы ты был там. Я хочу, чтобы ты был со Христом, рядом со мной и еще с миллиардами многих людей, которые исполнили волю Отца. У меня одна единственная мечта – когда я приду к Иисусу Христу, услышать эти слова: добрый верный раб, ты исполнил волю Господина твоего. Войди в радость Господина своего. Я благодарен Иисусу, и я верю, что отец, родной мой, о чем ты мечтаешь? Невеста мечтает о встрече со своим женихом день и ночь. Это не невеста, которая встречается с женихом два раза в неделю и дремает на встречах. Родной мой, я не верю в невесту Христа, которая сидит там где-то завернутая, воняет где-то там каким-то грязью, грехом, которая распространяет смрад духовный вокруг себя. Я не верю в такую невесту. Я верю в невесту, родной мой, даже мирские свадьбы, Когда мы берем, я не имею в виду мирские, а я имею в виду в мире, наши христианские там или другие свадьбы, ты когда говоришь с невестой, у нее фотографии жениха, они везде, в машине, дома, где-то там, где на ее зеркале прилеплены, ты видишь, что этот человек, эта невеста, она влюблена в этого человека, она влюблена в этого парня, и фотографии этого парня везде, находятся у нее в сумке, находятся у нее, может быть, где-то там... спрятаны где-то в местах, где она просто уединяется и смотрит эти вещи. Это о чем говорит? Это говорит о том, что невеста любит своего жениха, она ждет своего жениха. Родной мой, как любишь ты Господа? Проверь себя, кто Он в твоей жизни, какое место Иисус занимает в твоем сердце. Может быть, это настолько мало, что ты даже иногда забываешь, когда последний раз ты читал Слово, когда последний раз ты встречался со своим любимым отцом и женихом. Может быть, ты входишь в число мудрых дев, может, ты входишь в число глупых дев, но ты единственный знаешь, в число каких дев ты входишь. Или ты, может, вообще не входишь ни в число никаких дев. И я верю, что Господь, Он, когда придет, Он даст всем нам, что мы заслужили. И, родной мой, ты можешь судить меня, ты можешь любить меня, ты можешь ненавидеть меня, ты можешь хвалить меня. Для меня никакие твои слова не имеют никакого значения. Слова ли это похвалы или слова этого проклятия. Я делаю то, что я должен делать, и я буду делать то, что я должен делать. Я призван Богом распространять Евангелие. И я буду это делать, независимо от того, хочешь ты этого или нет, нравится тебе или нет. А мы будем искать методы. Иисус всегда нам будет давать новые методы, связанные с технологией. Мы будем распространять кассеты. Я не знаю, может, когда-нибудь выйдем на телевидение, на радио. Один Бог знает, но я знаю, что наша нация пробудится. Наша нация встанет. Очень приятно наблюдать за американскими церквями. Церквями такими, как Кейси, Трид, как Бенни Хина церковь, как Рода Пасли, как Тиди Джейкса. Мы можем наблюдать эти церкви, огромные церкви, у них много тысяч людей, измененные жизни, люди, которые пришли с мира. Их никто не вылавливал, их никто не перекрадывал с церкви в церковь. Родной мой, у нас просто смехота тут начинается, когда прилетает самолет. Я наблюдал такие вещи, как приходят люди некоторые из церкви и начинают просто давать визитки, приглашать. Там новый самолет русских прилетел, и они там тащат их в свою церковь. Родной мой, это маразм. Знай, родной мой, слушай, это маразм. Господь не будет наполнять свой дом верующими. Господь хочет видеть неверующих, спасенных людей. Бог хочет видеть... проституток кающихся. Бог хочет видеть наркоманов освобождающихся. Ты скажешь, о, где их найти, родной мой, посмотри вокруг себя. Ты просто не находишься там, где ты должен находиться. Родной мой, если ты только захочешь найти этих людей, пожалуйста, открой перспективу, найди первый попавшийся какой-то русский ресторан. Вот тебе поле работы. Если тебя не слушают, начинай молиться за него, начинай помазывать елеем, начинай распространять брошюрки, говори, проповедуй, делай, и Господь даст тебе успех, и Господь просто благословит тебя. И я верю, что есть методы, а методов нет только у тех людей, которые всегда отмазываются, у которых всегда есть причины для отказа, которые ищут всегда экскьюзы, которые ищут всегда какие-то проблемы. Они говорят, о, мы не можем, потому что у нас нет времени. О, мы не можем. Родной мой, знай, у тебя всегда экскьюзом найдется. Но я знаю, родной мой, когда ты придешь перед престолом Иисуса Христа, у тебя не будет никакого экскьюза. У тебя не будет никакой отмазки. Иисус посмотрит прямо тебе в глаза, и Он скажет, что ты сделал с моей кровью? Что ты сделал с тем именем, которым я дал тебе поражать дьявола, разрушать его дела и спасать людей? Что ты сделал с той кровью, которую я подарил тебе для очищения грехов не только твоих, но и чтобы ты благовествовал это другим? Родной мой, и для некоторых, которые слушают, может, эту кассету. Я не хотел бы, конечно, говорить это, но я знаю, что для многих тех людей, которые, может быть, находятся даже в этом штате, эти слова будут очень горькими и обличительными. Но, родной мой, если ты слушаешь, то слушай, пусть Бог благословит тебя, пусть придет перемена в твою жизнь. И я верю, что Господь изменит твою жизнь, измерит тебя. Он изменит все вокруг тебя, если ты только захочешь. И попросишь Иисуса Христа, и Он поможет тебе. О ком ты мечтаешь? О чем ты мечтаешь? Я не верю, родной мой, в невесту, которая дрыхнет на встречах со своим женихом. Я не верю в ту невесту, которая где-то там храпит на задней лавочке, когда во время того, когда прославляют Господа. Я не верю в невесту, которая где-то там выпадает. Я верю в том, что Господь все сделает. Да благословит тебя Господь во имя Иисуса Христа. Аминь.